Глава 6. Модиба Тумани был прав в своих догадках. Вестника Туарега к нему послал именно Амулу. Как только вестник вернулся и доложил о состоявшемся разговоре с Модиба Тумани, Амулу тотчас же отправился на встречу с Андреей Гастоном. «О-ля-ля!» — воскликнул Гастон, выслушав Амулу. «Кажется, все идет по плану. Птичка увязла в болоте всеми коготками». «Я бы не стал делать такие оптимистичные выводы», — заметил Андре, — «потому что возможны всякие непредвиденные обстоятельства». «Какие, например?» — спросил Гастон и недоверчиво прищурился. «Что такого непредвиденного может сделать наша птичка?» «Скажем, чирикнуть настолько громко, что ее услышат в Бамако», — сказал Андре. «И что?» — хмыкнул Гастон. «Ну, чирикнет, ну, услышат. И что они сделают там, в Бамако? Неужто рискнут жизнью женщины и трех детей? Вряд ли. Это будет политически неправильным решением. Гвалт поднимется по всей стране. Надо ли это малийским властям? Под ними и так трон шатается каждодневно. Тут тебе и политика, и экономика. А прибавь к этому смерть женщины с тремя детьми, это же повод для революции. Народ в Мали горячий, неукротимый. Вот, скажут, власть совсем о нас не заботится. И понеслось, поехало. Да и какой резон нашей птичке вообще чирикать? Этот Модиба Тумани — любящий муж и отец. Разве мы с тобой этого не знаем? Он ни за что не станет рисковать женой и детьми, и потому будет играть по нашим правилам». Гастон умолк, о чем-то подумал, чему-то загадочно усмехнулся и продолжил, обращаясь к Андре. «Кажется, это один из немногих случаев в нашей с тобой практике, когда проиграть невозможно даже теоретически. Переубеди меня, если, по-твоему, я не прав». «Может, ты и прав», — сказал Андре, — «а может, и нет». «Это почему же так? В чем я не прав?» «У меня не выходит из головы один момент», — сказал Андре. «Уж больно ловко этот Модиба Тумани расправился с нашим другом Амулу и его людьми. Как с несмышленными детьми. А ведь наш Амулу хитрый, опытный и коварный воин, а его как дитя. Пришли, спокойно взяли в плен, отобрали оружие у его людей». «Ты это к чему?» — спросил Гастон. «А к тому, что и против нас он может затеять какую-нибудь хитрость. Что-нибудь этакое, непредвиденное, о чем мы и подумать не можем». «Ну, это всего лишь теория», — Гастон беспечно махнул рукой. «А на практике Модиба Тумани всецело в наших руках. Мы его зацепили крепко, за самое больное место. И всего-то нам осталось завершить задуманное дело. Так что предлагаю прекратить прения и приступить к делу, а то наш друг Амулу скоро уснет, слушая непонятные ему речи на французском языке». «Что ж, приступим к делу», — согласился Андре. Однако же голос у него был не слишком уверенный. Кажется, что-то его томило, что-то ему не нравилось, что-то было ему непонятно. В отличие от Гастона, тот просто-таки источал оптимизм и уверенность. «Слушай внимательно и запоминай», — сказал Гастон, обращаясь к Амулу. «Вот что ты должен сказать Модиба Тумани, когда он придет навстречу». «А если он не придет?» — спросил Амулу. «Он обязательно придет», — уверенно произнес Гастон. «Потому что куда ему деваться? Он слабый человек, поскольку слишком привязан к жене и детям. Значит, придет». В назначенный час Модиба Тумани отправился навстречу. Он никому не сказал, куда идет и когда вернется. Это могло быть опасно. Мало ли, как его подчиненные могли истолковать такие его слова. Скажи он, и, скорее всего, весть о его несчастье мигом бы разлетелась по всему Тауденне. И что тогда? Вот именно, что тогда? Тем более, что он обещал связнику Туарегу молчать. Он обязан был молчать. Он обязан был играть по правилам своих врагов. Где находится то самое место, в котором ему была назначена встреча, Модиба Тумани знал, потому что все окрестности Тауденни были ему хорошо знакомы. Место находилось неподалеку, не дальше, чем в километре от городка, было глухим и зловещим. Мало кто из местных жителей забредал туда даже днем, не говоря уже о темном времени суток. По сути, это был глухой каменистый овраг, поросший колючим кустарником. В том овраге имелись несколько пещер, в одной из которых Модиба Тумани была назначена встреча. Подойдя к условному месту, Модиба Тумани остановился и прислушался. Он не услышал и не увидел никого, однако какое-то неведомое чувство ему подсказывало, что он здесь не один. За ним из темноты следят десятки глаз, десятки рук сжимают в руках оружие, десятки пальцев замерли на спусковых крючках. Модиба Тумани нащупал большой камень и уселся на него. Целых 10 минут ничего не происходило, никого не было видно и слышно. Затем из темноты бесшумно возникли несколько человеческих силуэтов. В одном из них Модиба Тумани скорее почувствовал, чем узнал Амулу. Да, это был Амулу, Модиба Тумани не ошибся в своих предположениях. Значит, это Амулу похитил его жену и детей. Что ж, Модиба Тумани примет это к сведению, а дальше будет видно. «Ты правильно сделал, что пришел», — отозвался из темноты Амулу. «И то, что ты пришел один, тоже правильно». «Где моя семья?» — спросил Модиба Тумани. «Что с ней?» «Члены твоей семьи в надежном месте, и с ними пока все в порядке», — сказал Амулу. «Пока все в порядке». Он сделал ударение на слове «пока». «Ну а в целом все будет зависеть от тебя». «Ты бесчестный и подлый человек», — сказал Модиба Тумани. «Это почему же?» — было слышно, как Амулу усмехнулся в темноте. «Ты воюешь против женщин и детей. Честные воины не воюют с женщинами и детьми. Ты подлая гиена, а не воин. Всякий путь, который ведет к победе над врагом, — это честный путь», — сказала Амулу. «У войны свои правила». «Что ж, можешь утешаться этими своими словами, если тебе больше нечем утешиться. Но только знай, что подлость всегда наказуема. Подлый человек всегда в итоге проигрывает, умирает как гиена». «Только не в этот раз», — Амулу вновь усмехнулся. «Сейчас ты в моих руках. Помнишь, я обещал, что последняя наша с тобой встреча совсем не последняя? Ну и вот, мы встретились. Я ничего напрасно не обещаю». «Говори, что тебе нужно», — сказал Модиба Тумани. «Это долгий разговор», — сказал Амулу. «Он будет еще дольше, если ты будешь ходить вокруг да около», — сказал Модиба Тумани. «Говори прямо, если ты умеешь говорить прямо. Не петляй, как змея по песку». «Что ж, можно и прямо», — сказала Амулу. «Слушай и запоминай. Вот что ты должен будешь сделать, чтобы увидеть свою жену и детей живыми. Как только мы закончим разговор, ты вернешься в Таудень и свяжешься со своим начальством в Бамако». «Для чего?» — спросил Модиба Тумани. «Ты скажешь своему начальству, что напал на наш след. Знаешь, мол, где находится наша главная база. И наши склады с оружием и провизией. Скажешь, что если уничтожить нашу базу, то от этого поражения мы не сможем оправиться. Наше сопротивление заглохнет на долгие годы. Своими силами ты справиться не можешь, тебе нужна будет помощь. Много помощи. Чем больше, тем лучше. Ты у начальства на хорошем счету, тебе доверяют. Поверят и в этот раз». «Наверное, не поверят», — сказал Модиба Тумани. «А ты сделай так, чтобы поверили. Кроме того, мы сообщим тебе координаты нашей базы. Не поверят тебе, поверят координатам. Вот тебе бумага с координатами». И Амулу сунул в руку Модиба Тумани клочок бумаги. «То, что написано, помнится лучше, чем то, что сказано». «И что дальше?» — спросил Модиба Тумани. «А дальше это уже не твое дело. Твое дело — убедить начальство и добиться того, чтобы оно прислало войска. Уточняю, не только жандармов, но и воинские части. Чем больше, тем лучше. Скажешь своему начальству, что база огромная, ее охрана такая, что жандармам самим не справиться. Так и скажи. И не вздумай сказать ничего лишнего. Ни слова. Помни, что твоя жена и дети в наших руках. Ты хорошо меня понял?» «Я понял». «А вот о том, где сейчас твоя жена и дети, говорить не надо», — предупредил Амулу. «Я понял», — повторил Модиба Тумани. «Тогда ступай. Завтра встретимся еще раз, на этом же месте и в это время». Модиба Тумани поднялся с камня, на котором сидел, и пошел. Он не сказал Амулу больше ни слова. Слова здесь были не нужны, здесь нужны были размышления. Намерения Амулу ясны. Если Моди Батумани убедит свое начальство в том, что он и впрямь знает, где находится главная база противника, то что тогда? А тогда по выдуманным координатам будут высланы войска и жандармерия. Много солдат и жандармов. Конечно, никакой базы там не окажется, а будет хорошо организованная засада, в которую солдаты и жандармы и угодят. Это, безусловно, будет громкое поражение. Такое громкое, что непременно аукнется по всей стране. Страна, которая едва-едва встает на ноги, после такого поражения просто рассыплется. Правительство подаст в отставку или его просто сметут, а на его место придет другое правительство. И это, несомненно, будет такое правительство, которое приведет страну к окончательной гибели. Французы или кто-нибудь другой вновь появятся в Мали и высосут из нее последние соки. И все это будет сделано руками Моди Батумани, потому что это именно он приведет малийскую армию на место ее поражения. Так что же делать? Как быть? Может, сообщить полковнику Адаме Моро все, как оно есть на самом деле? Но тогда погибнут его жена и дети. На это Моди Батумани пойти не мог. Впрочем, не все было столь безнадежно и безрадостно. Имелся в этой кромешной тьме и огонек надежды на счастливый исход. Даже целых два огонька. Первый огонек — это Кейта Каман. Скоро он доберется до Бамако, найдет там полковника Моро и обо всем ему расскажет, как оно все есть на самом деле. Скоро-то скоро, но когда именно это будет? Вот в том-то и вопрос. Амулу потребовал от Моди Батумани, чтобы он связался со своим начальством в Бамако немедленно. А немедленно это означает до прибытия Кейта Камана. И раз так, то может получиться трагическая путаница. Вдруг начальство в Бамако захочет выслать войска по указанным координатам немедленно. Впрочем, тут-то и крылся упомянутый второй лучик надежды. Моди Батумани, разумеется, выйдет на связь с начальством, как только доберется до места, где есть рация. Конечно, его разговор с начальством будет прослушиваться, в этом Моди Батумани не сомневался. Но он все равно перехитрит тех, кто его будет подслушивать. В разговоре с начальством он скажет специальные слова. Эти слова будут означать, что все, о чем будет говориться, неправда, ничему верить нельзя, а правды Моди Батумани в данный момент сказать не может. Относительно таких слов у Моди Батумани имеется давняя договоренность с начальством. И он их скажет. А вскоре в Бамако прибудет Кейта Каман и расскажет правду. Да, именно так Моди Батумани и поступит, произнесет в разговоре специальную фразу, и останется лишь надеяться, что Амулу, который будет подслушивать разговор, не поймет, в чем дело. Так Моди Батумани и сделал. Добравшись до рации, он сразу же связался с Бамако и в самом начале разговора сказал: «У нас все тихо, пыльных бурь не ожидается». И еще раз. «У нас все тихо, пыльных бурь не ожидается». Это и была та самая фраза. Главным достоинством этой фразы было то, что она заключала в себе самые обыденные слова. Действительно, песчаные бури в здешних местах случались часто, и они приносили много горя. На жандармов, в числе прочего, была возложена обязанность бороться с последствиями таких бурь, помогать людям, охранять их имущество, разыскивать разогнанный ветром скот, откапывать занесенные песком колодцы, так что сама по себе эта фраза вряд ли могла у кого-то вызвать подозрения. Зато произнесенная дважды, она была красноречивым сигналом. Ну а затем Моди Батумани сообщил по рации все, что велел ему сказать Амулу. Точь в точь, до последнего слова. В ответ по рации сообщили, что доложат обо всем руководству и утром свяжутся с Моди Батумани, чтобы сообщить решение. Когда у человека тяжело на душе, то всякая ночь кажется ему нескончаемой. Днем почему-то душа саднет не так, а вот ночью. Моди Батумани казалось, что он никогда не дождется наступления утра. Он пытался заснуть, но ему не спалось. Пытался думать о том, что ему делать дальше, чтобы перехитрить врага, но не думалось. Пытался пройтись по спящему городку, чтобы проверить посты, но ноги не хотели его слушаться. Он думал о своей семье, только о ней и ни о чем больше. Все остальное казалось ему второстепенным по сравнению с тем горем, которое его постигло. Наконец наступило утро. Ночь, судя по всему, прошла спокойно, и это вполне укладывалось в логику событий. Для чего Амулу было тревожить городок именно сейчас? Он готовился к другой битве, которая была куда значимее, чем захват городка. Запищала рация. Это, несомненно, был сигнал из Бамако. Моди Батумани было сообщено, что войска по указанным координатам смогут прибыть не раньше, чем через неделю. Пока же Моди Батумани должен был вести наблюдение за врагом и в случае изменения обстановки немедленно обо всем докладывать. И еще он должен следить за приближением песчаной бури, если таковая все же возникнет. Следить и принимать необходимые меры. Эти слова были повторены дважды и неспроста. Их повторение означало, что в Бамако правильно поняли скрытый смысл вчерашнего сообщения. И ждут того, кто прибудет и скажет правду, после чего и будут приниматься меры. Как Моди Батумани провел день, он помнил плохо. Он чувствовал, что его одолевает усталость, доселе невиданная, и еще злость. Ему хотелось сейчас же немедля разыскать Амулу и убить его. Неважно как, выстрелом в сердце, ножом, голыми руками, зубами. Убить, вопреки логике событий, здравому смыслу. Убить, не задумываясь о том, что может произойти дальше. Невероятным усилием воли он сумел подавить в себе это желание. Нужно было дождаться вечера. Нужно было обязательно дождаться, когда тьма укроет эту безрадостную землю, и продолжить игру. Вечером в положенное время Моди Батумани пришел в условленное место. Все повторилось точно так же, как и вчера. Никто его не встретил, он уселся на камень и стал ждать. Через 10 минут из мрака возникли несколько человеческих силуэтов. «Я пришел», — сказал Моди Батумани. «Я сделал все так, как вы велели. Что дальше?» «Дальше будем ждать, когда твое начальство соберет армию», — ответил из темноты Амулу. «Кажется, именно это было тебе обещано. Я не ошибся?» «Армия прибудет через неделю», — сказал Моди Батумани. «И это мне известно», — сказал Амулу, и в его голосе ощущалось то самое торжество, какое обычно бывает у победителя, когда он говорит с тем, кого победил. «Что ж, подождем. Мы умеем ждать. Советую подождать и тебе, и не совершать никаких неправильных поступков. Это в твоих же интересах». «Мне нужны гарантии», — сказал Моди Батумани. «Какие еще гарантии?» — спросил Амулу. «Что моя семья жива и с ней все в порядке. Чтобы я не совершил никаких неправильных поступков, как ты выразился. Например, чтобы я тебя не убил». Какое-то время темнота молчала, затем из нее раздался голос Амулу. «Моего слова тебе хватит?» «Хотелось бы гарантий понадежней». «Придется тебе поверить моему слову». «Я могу идти?» — спросил Моди Батумани. «Можешь», — отозвался Амулу. «Ступай и жди. Мы скажем, что тебе делать дальше». «Скажете, когда?» «Когда нам это будет нужно». Моди Батумани тяжело поднялся с камня. Какое-то время он стоял, молчал, затем сказал. «Имей в виду, Амулу, если с моей семьей что-то случится, я тебя убью. Ты от меня не скроешься, я найду тебя хоть на краю пустыни. Даже если ты зароешься в песок, как трусливая змея, я тебя все равно найду. Помни это. Если, конечно, ты не убьешь меня раньше». На это Амулу ничего не ответил. Моди Батумани постоял еще немного, затем пошел. Он шел и чувствовал чей-то острый злобный взгляд. Этот взгляд был как нож, вонзенный в спину. Было по-прежнему темно, и Моди Батумани не мог видеть, чей именно это взгляд, но ему этого и видеть было не нужно. Он и так знал, что это смотрит Амулу. Люто, ненавидяще. И вот что было странно и непонятно. Моди Батумани неплохо знал Амулу. Он знал, что Амулу самолюбив и горяч. Только что Моди Батумани его оскорбил, пригрозив убийством и сравнив с трусливой змеей, зарывшейся в песок. По логике вещей, Амулу должен был ответить Моди Батумани словом или действием, хоть как-то. Но он не ответил. Он промолчал. Молчаливая ненависть была ответом. Как у собаки, которая привязана на цепь и потому не может укусить того, кого ей хочется укусить. А отсюда просто-таки сами собой возникали вопросы. Почему Амулу смолчал в ответ на оскорбление? Кто его посадил на цепь? А ведь посадил не иначе. И кто держит в руках эту цепь? А из всех этих вопросов неизбежно вытекали и другие. Ведь если вдуматься, то что же получается? А получается вот что. Вполне может быть и такое, что это не Амулу по своей собственной инициативе похитил семью Моди Батумани, а ему приказали это сделать. Кто приказал? Те, кто держит в руках конец цепи. Другого ответа быть не могло. Но кто эти люди? Что нужно им от Моди Батумани? Впрочем, понятно, что им нужно. Их желание озвучил Амулу. Действует не сам Амулу, а те люди, которые угадываются за его спиной, хотят нанести солдатам Мали поражение. Тяжелое, страшное, решительное. Но кто они, эти люди? Понятно, что они враги Мали, но все равно кто они? А может, Моди Батумани в чем-то ошибается? Может, его размышления пошли по неверному пути? Может ли такое быть? Еще как может. Ему, Моди Батумани, сейчас очень плохо. У него горе. А человек, у которого горе, часто не в состоянии рассуждать здраво. Ведь известно, что горе затмевает разум. Ну так не ошибается ли Моди Батумани в своих догадках и предположениях? Нужно дождаться ответа из Бамако. Нужно непременно дождаться ответа. Кейта Каман должно быть уже близко от Бамако. Еще день, от силы два дня, и он доберется до нужного места. Доберется, и тогда полковник Адама Муро узнает всю правду и примет правильное и мудрое решение. А пока? А что пока? Пока Моди Батумани должен играть в ту игру, которую ему навязал Амулу, или те, кто угадывается за его спиной. Вернее сказать, должен делать вид, что играет по навязанным ему правилам. И еще он должен бороться со своим горем, должен держать свое горе в узде, потому что если горе захватит его целиком, то что тогда? Он и сам не знал, что может тогда случиться. В его жизни никогда еще не случалось такого страшного горя. Но в любом случае он должен во что бы то ни стало сохранить холодную голову и ясность мышления. Идет война, а на войне побеждает тот, кто умеет лучше думать, кто правильнее думает. А это можно сделать лишь тогда, когда у тебя холодная голова. Холодная, невзирая ни на какое горе. Едва наступил рассвет, Амулу отправился на встречу с Андреей Гастоном. Нужно было доложить, как прошла встреча с Моди Батумани, как он себя вел, что говорил. Ну и, разумеется, Андрей и Гастон должны были растолковать Амулу, что ему нужно делать дальше. Рассказ Амулу Андрей и Гастон выслушали в молчании, лишь несколько раз многозначительно переглянулись. Когда Амулу умолк, Андрей уточнил. «Что касаемо разговора Моди Батумани по рации с Бамако, ты нам рассказал все? Ничего не упустил?» «Я рассказал все», — ответил Амулу. «Все, что слышал». «Расскажи еще раз. Повтори все те слова, которые Моди Батумани говорил, и те слова, которые были сказаны ему в ответ». «Зачем?» — недовольно спросил Амулу. «Повтори», — настойчиво произнес Андре. «У тебя есть какие-то подозрения?» — Гастон внимательно глянул на Андре. «Может, и есть», — задумчиво произнес Андре. «Уж слишком этот Моди Батумани покладист. Мы с тобой знаем его совсем другим». «Будешь покладистым, когда у тебя похитили жену и детей», — усмехнулся Гастон. «Тут уж сделаешь все, что от тебя требуют». «Может, и так», — сказал Андре. «А может, и не так. Может, мы что-то и упустили. Недооцениваем славного парня Моди Батумани. Амулу, мы тебя слушаем». Амулу не любил повторяться, но деваться было некуда. Он повторил весь разговор Моди Батумани с Бамако. Не забыл в том числе упомянуть и разговор о песчаной буре. «Песчаная буря», — в задумчивости произнес Андре. «Песчаная буря. Для чего он сказал об этом? Да еще и дважды. Ты не находишь это странным?» «Не нахожу», — сказал Гастон. «Борьба с последствиями песчаных бурь — одна из обязанностей здешней жандармерии. А бури эти случаются часто и налетают внезапно. Соответственно, и разговоры о них ведутся постоянно. Так отчего бы Моди Батумани не поговорить со своим начальством о песчаных бурях? Обычный разговор. Я думаю, было бы странно другое, если бы он на этот раз не заговорил о песчаных бурях. Тогда это можно было бы расценить как некий условный знак, как сигнал. А так все в порядке. Вначале разговор о песчаной буре, затем беседа на серьезную тему». «Хорошо, если это так», — проворчал Андре. «Хотя...» Когда-то один мудрый человек сказал мне такие слова: «Не ищи бриллиантов там, где их быть не может». И добавил: «И беды не ищи там, где она не предполагается. Только напрасно потратишь силы, а бриллианты найдет кто-то другой. И беда ударит с той стороны, откуда ты не ожидал». Правильные слова ты не находишь? «Амулу, а что ты думаешь по этому поводу?» — спросил Андре. «Они каждый раз говорят между собой о песчаных бурях», — сказал Амулу. «Песчаная буря — это плохо, потому и говорят». «Ладно», — сказал Андре после молчания. Было видно, что он так и не избавился до конца от сомнений. «Ладно, давайте о деле». «А дело вот какое», — сказал Гастон. «Во-первых, друг Амулу, ты должен продолжать прослушивать разговоры Модиба Тумани по рации. Во-вторых, установи за Модиба Тумани слежку. Нам нужно знать о нем как можно больше. Что он говорит, с кем говорит, куда ходит, с кем встречается». «Слежку я уже установил», — сказал Амулу. «Молодец. И что же?» «Пока ничего интересного. Модиба Тумани ведет себя так же, как и всегда. И встречается с теми же, что и всегда. И по рации он больше ни с кем не связывался». «Все его люди на месте?» — спросил Андре. «Этого я не знаю», — сказал Амулу. «Сейчас людей у него много, за всеми не уследишь». «Для чего тебе его люди?» — не понял Гастон. «Модиба Тумани мог послать кого-нибудь с весточкой в Бамако, чтобы вестовой рассказал об истинном положении вещей», — ответил Андре. «Это элементарно». «А ведь и в самом деле», — Гастон хлопнул себя ладонью по лбу. «Черт возьми, как мы об этом не подумали раньше? Если он и впрямь послал вестового, так это в корне меняет правила игры». «В том-то и дело», — сказал Андре. «Или, может, ты думаешь, что Модиба Тумани глупый человек?» «Вот чего я не думаю, так этого», — сказал Гастон. «Сколько времени может занять путь от Тауденни до Бамако?» «На машине?» — уточнил Андре. «Ну не на верблюдах же?» «Думаю, дня три. Это если ехать без остановок, а то и больше». «Трое суток без остановок — это вряд ли», — не согласился Гастон. «Тут хочешь или не хочешь, а нужен будет отдых». «Это если вестовой один», — возразил Андре. «А если их двое? Или трое? Или даже четверо? Что тогда?» «А тогда они могут мчаться без остановок, сменяя друг друга за рулем», — сказал Гастон. «Обычное дело. И уж точно доберутся до Бамако за трое суток. Если, конечно, в пути машина не сломается. Или если кто-нибудь им не помешает. Друг Амулу, что ты нам можешь сказать на эту тему?» «Я их остановлю», — сказал Амулу. «Мои люди их остановят. Дорога от Тауденни до Бамако одна, и на ней повсюду наши посты. Я предупрежу их по рации. Все будет так, как нужно. И если Модиба Тумани послал в Бамако своих людей, они до Бамако не доедут». «Хорошие слова», — сказал Гастон. «Действуй». «И готовь засаду в том месте, которое мы тебе указали», — добавил Андре. «Засаду устроим, когда у нас будет оружие», — сказал Амулу. «Не камнями же нам встречать вооруженных солдат». «На этот случай будет тебе и оружие», — сказал Гастон. «Ну, не будем терять времени. Где-то там, по дороге, сейчас мчатся посыльные Модиба Тумани. Нужно их во что бы то ни стало остановить. Нужно, чтобы они не доехали до Бамако».